Групповая сплоченность. Второй стороной проблемы формирования малой группы является проблема групповой сплоченности. В данном случае исследуется сам процесс формирования особого типа связи в группе, которые позволяют внешне заданную структуру превратить в психологическую общность людей, сложный психологический организм, живущий по своим собственным законам. Проблема групповой сплоченности также имеет солидную традицию ее исследования, которая опирается на понимание группы прежде всего как некоторой системы межличностных отношений, имеющих эмоциональную основу. Несмотря на наличие разных вариантов интерпретации сплоченности, эта общая исходная посылка присутствует во всех случаях. Так, в русле социометрического направления сплоченность прямо связывалась с таким уровнем развития межличностных отношений, когда в них высок процент выборов, основанных на взаимной симпатии. Социометрия предложила специальный индекс групповой сплоченности, который вычислялся как отношение числа взаимных положительных выборов к общему числу возможных выборов. Содержательная характеристика взаимных положительных выборов здесь, как и вообще, при применении социометрической методики опущена. Индекс групповой сплоченности есть строго эмоциональная характеристика малой группы. Данный подход был развит в концепции Лоттов, прямо указывающих, что сплоченность обусловлена межличностной аттракцией. Причины симпатии, которую демонстрируют члены группы друг другу, могут быть вызваны частотой взаимодействия, его кооперативным характером, демократическим стилем руководства, угрозой со стороны других групп, успехом групповой деятельности. Возникшая на основе аттракции сплоченность приводит и к повышению продуктивности деятельности группы. Кричевский, Дубовская. 2002, страница 146. Другой подход был предложен Фестингером, когда сплоченность анализировалась на основе частоты и прочности коммуникативных связей, обнаруживаемых в группе. Буквально сплоченность определялась как сумма всех сил, действующих на членов группы, чтобы удерживать их в ней. Влияние школы Левина на Фестингера придало особое содержание этому утверждению. Силы интерпретировались либо как привлекательность группы для индивида, либо как удовлетворенность членством в группе. Но и привлекательность, и удовлетворенность анализировались при помощи выявления чисто эмоционального плана отношений группы, поэтому сплоченность здесь представлялась как некоторая характеристика системы эмоциональных предпочтений членов группы. Эта же мысль звучит и в определении сплоченности, данным другим последователям Левина, Зандером, сплоченность основывается на притягательности группы для ее членов. В некоторых разработках этой идеи вводится и такой показатель, как соотношение наград и потерь, которые имеет индивид в группе. Награды, выигрыши — это удовлетворение биопотребностей, безопасность, принятие другими, поддержка, самооценки, потери, время и усилия для взаимодействия с неприятными партнерами, критика или отвержение со стороны партнеров и прочее. Превышение выигрышей над потерями означает высокий уровень сплоченности. Несмотря на большую расшифровку притягательности, эмоциональная база сплоченности сохраняется и в этих концепциях.